Морен пожала плечами. «Я удивлена. Это странно». И она села на постели. «Нет, ну ты посмотри, это просто олимпийский чемпион какой-то!» Снизу снова послышался веселый голос Джилл. «Они его в жизнь не догонят. Натали, надо будет делать ставки, кто быстрее. Давай, ты за ваших, я за наших!» «Смеется!» Морен покачала головой. Она не смеялась почти 10 лет после войны. Только теперь, когда появился Пауль, она немного отвлеклась, и ей стало легче. «Мне трудно с ними обеими», — призналась она. «Война для них казалась слишком суровым испытанием. Они обе потеряли тех, кого любили, замкнулись в прошлом и никак не желают принять современную жизнь. Джилл так и не нашла общего языка с французами, с которыми работает в МИДе. Она старательно исполняет свои обязанности, но они для нее чужие. Все ее мысли обращены к разрушенному большевиками Берлину, к Ральфу, к тому, что случилось там. И Пауля она приняла пока только как друга, к сожалению, именно потому, что он оттуда, из прошлого. Что ж касается Натали, тут все еще сложнее. Она очень щепетильная, ни в чем не хочет меня стеснять. Сняла себе квартиру на Монмартре, старает жить отдельно на собственные средства, хотя я и возражаю. Но она выросла совсем в других условиях, не то что Джилл или даже Штефан. Она вообще не привыкла доверять людям, она относится к ним с опаской. Видимо, это издержки гонений, которые ее семье довелось пережить. Мать рано умерла, она не видела в жизни ласки, потому и сама не ласкова. И у нее сложные отношения с простой человеческой жизнью, с тем, как устроить ее, как распорядиться ею, как сделать так, чтобы быть счастливой. Она как бы абсолютно себе в этом отказывает. Я полагаю, что, несмотря на то, что она получила воспитание, отличное от того, что большинство ее сограждан, она теперь живет в Лионе и изредка нас навещает, Антали ездит с ней постоянно. Та действительность, в которой она жила, наложила на нее отпечаток. Их приучили, что у человека нет будущего. Есть только будущее общественное. Этот светлый коммунизм вообще есть все только общественное и ничего личного, своего. Нам точно заледеневшая вся. С ней надо проявить терпение. Ну, и еще она, конечно, скучает по родине. По своей родине, которую любит, несмотря ни на что, хотя там не осталось никого из ее близких людей. Русские, я заметила, очень подвержены ностальгии. Тоске по родине вообще, а не по какому-то конкретному селению, дому, городу. Им почему-то кажется, что их родина прекрасна, велика, добра к ним. Но это где-то там, — она улыбнулась, — не в действительности, конечно. В действительности она уродлива и зла, но это не важно. В их фантазии она прекрасна. Так дети думают о своей нервной и злой матери, о слишком суровом отце. Он вообще-то хороший, он меня любит, но это в идеале. Это в моем воображении. И воображение постепенно заменяет действительность. Я поговорю с ней, Франц. Она снова подошла к постели, наклонилась, целую его. Пойду распоряжусь о завтраке, а заодно узнаю, что там показывают. Иди. Он докурил сигарету, затушив ее в пепельнице. Я тоже сейчас встану. Ой, мама, с добрым утром! Джилл поднялась из кресла. Тут показывают кино. Очень смешно. Один партизан убегает от эсэсовцев. И что смешного? Морен пожала плечами, спускаясь вниз. «Доброе утро, Пауль! Натали?» «Здравствуйте, фрау!» Доктор встал, целуя ей руку. «Как ты?» Морен наклонилась, поцеловав Наталью в лоб. «Как прошла операция? Все нормально?» «Как она справилась, Пауль?» «Отлично! Мне даже ничего не пришлось подсказывать ей. Профессор просил фрейлен ассистировать ему в следующую среду. Он был доволен». «Молодец! Я рада!» Морен обняла Натали за плечи. «Нет, мама, посмотри!» Джилл потянул ее за рукав, поворачивая к телевизору. «Мы с Натали даже поспорили? Они его на втором круге поймают? Или нет? А на третьем? Или он от них так и уйдет? Разрыв между ними все увеличивается. Эсэсовцы бегать не умеют, мама. Ты видел такое?» «Нет, нет!» Она опять засмеялась. «Это просто цирк. Он к речке побежал один. Он же в лодке на середине. Отгреб, а их все еще нету. Ну, правильно, у нас обед по расписанию, даже если партизаны под ногами путаются. А вот самое интересное, вот они появились, ты видишь?» «Вижу, вижу». Моран присела на поручень кресла, обняв дочь за плечи. Вас от этого телевизора теперь не оторвать. Нет, нет, ты посмотри. Эсэсовцы появились наконец. Партизан по нему же соскучился. У них лейбштандарт на рукаве написано. Это они его в Италии ловят. Только вот пришита косы и не на том рукаве. Но это мелочи, кто это понимает? Я только не понимаю, мама, что они за ним бегают? У них что, машины нет? Чтобы у нас в Германии не было машины и все бегали пешком? Это только итальянцы могут придумать. И сами эсэсовцы на итальянцев смахивают. Какие-то черные все и неаккуратные. Но это же артисты, Джил. Моран провела рукой по волосам дочери. Это режиссеры себе так представляют, как там все происходило. Клаус еще спит? Ага, Джил кивнула, неотрывно глядя на экран. Спит. Он приехал под утро, мадам, вошла Женевьева. А один? Есть так и не стал. Сразу пошел в свою комнату. Прикажете подавать завтрак? Да, Женевьева, подавайте. Доброе утро. Моран повернулась, услышав голос Йохана. Он спустился по лестнице в гостиную. «Ну вот и командир лейбштандарта!» Моран встал и пошла ему навстречу. «Не волнуйся, Джил, нам сейчас все объяснят, как было там с этими партизанами. И что такое было, конечно». «Ты о чем?» Он обнял ее за талию, поцеловав висок. «Тут показывают кино, как твой лейбштандарт в Италии партизан ловит». «Но партизаны все коммунисты, конечно», — со смехом добавила Джил. «Наши вон в упор стреляют из автоматов, а все никак попасть не могут. Это капиталом Маркса прикрылись? А наши так не научились стрелять толком?» «Я бы этих партизан в жизни никогда не видел». «Познакомься с Паулем», — она представила ему доктора. «Ну, это Наталья, надеюсь, ты узнаешь?» «Здравствуйте, фрайлен лейтенант Красной Армии. Я обещал вам, что мы еще встретимся, вы помните?» Он протянул ей руку. Наталья смотрела на него с явным удивлением, но пальцы слегка пожала, хотя сразу не нашла, что ответить. «Я тебя предупреждала», — шепнула ей Джилл. «Чего ты еще?» «Она не лейтенант, она обер-лейтенант», — ответила за Наталью Морен. «Обе мои дочки в одном звании, только одна оберштурмфюрер, а другая обер-лейтенант, что, по сути, одно и то же». «Вас повысили за то, что мы вывезли тех раненых?» «Да, но потом приказали арестовать». Наталья грустно улыбнулась. «Они выжили, ваши друзья?» «Да, все. Даже та женщина с тяжелым ранением брюшной полости. У нее родилась дочка, она назвала ее Мари в честь мамы. А муж, тот сержант, которого она любила, погиб в Австрии. Всего 3 недели спустя, как она уехала. Немного до конца войны не тянул. И он, и все разведчики его. Их в ловушку загнали и сожгли живьем в доме, когда патроны кончились. Так что она осталась одна с 3 детьми, своей дочкой и с его 2 от первого брака. Я с ней виделась потом после войны. Очень трудно ей было. Но она все-таки медицинские закончила, стала доктором, детей одна вырастила. Все ей помогали, кто от роты, от батальона остался. Тот капитан, командир роты, потом майором стал, уговорил ее к нему в Тулу переехать, жильем помог. Он после войны партийной линии продвинулся так, что власть получил. Вот и использовал ее, чтобы Раисе подсобить. Марию Ивановну свою представил с детишками помочь. Незадолго до того, как мне уехать пришлось, Раиса мне письмо прислала, что кандидатскую степень в Москве защитила и скоро сама преподавать будет. Она все хотела делать, как та венгерская докторша. Натали улыбнулась. «Как ты, мама?» «И сделала, но по советским меркам. Больше не сделаешь, конечно». «Ну, а снайпер...» — Йохан сел напротив. «Та уж, наверное, полковник и полный кавалер, как это у вас называется. Надежда, как ее мама по учительской линии пошла. Как-то ни странно, преподает немецкий». «Да ну! Она же ни слова не понимала. Но больно ей понравилось, как я быстро на этом языке разговариваю. А еще заинтересовалась очень, что это такое белокурые бестии или лейбштандарт. Теперь сама все узнала. Тоже институт закончила педагогический. Учит детишек на селе в колхозе. Прохорова, директор школы и самый уважаемый педагог. Жалко, мы ей тогда снотворное вели. Посмотрела бы, так не мучилась вопросами. Что вы, Наталья махнула рукой, она бы нам все дело испортила. Орала бы. Она и сейчас орет, как мышь увидит, а тут эсэсовцы. А майор Аксенов, она опустила голову, его убили. В госпиталь доставили, жив еще был. Но в нашем госпитале ничего не сделали. Она вздохнула. «Умер». «Мадам, завтрак готов», — доложила Женевьева. «Что ж, всех прошу за стол», — Морен улыбнулась, направляясь в столовую. «Кроме Клауса его будить мы не станем, пусть отсыпается. Айстофель, вперед, в твою миску тоже что-нибудь наверняка положили». «Я пока не буду завтракать, мама». Наталья поднялась с кресла, направилась на террасу. «Что случилось?» Морен взглянула на Йохана, тот только приподнял бровь. «Хорошо». «Джилл», — она повернулась к дочери, — «проводи Йохана и Пауля в столовую. Начинайте без меня, я подойду чуть позже. Мы прогуляемся с Натали. Расскажи им что-нибудь интересное». «Я расскажу». «Не волнуйся», — Йохан, наклонившись с нежностью, поцеловал ее. «Вот про снайпера фрайлян Прохорову». Натали задумчиво шла по берегу моря. Белые, обтесанные волнами камни скрипели под ее туфлями. Ветер шевелил распущенные волосы. Море окутало дымка, где-то теряясь в ней, слышались приглушенные крики птиц, гудки пароходов. «Натали, Йохан сказал мне, что Франц Шлет ухаживает за тобой». Морен подошла сзади и обняла за плечи. Голубая гладь, прозрачная, как стекло, так что был виден каждый камушек на дне, стелилась у самых ног и уходила, казалось, бесконечно, сливаясь с небом. «После тюрьмы он остался один». Жена умерла от сердечного приступа, когда его приговорили к смерти. «Он тебе говорил?» Наталья отрицательно покачала головой. «Вот видишь, ты не знаешь. Детей он тоже не видит, их бабушка не позволяет им видеться с отцом. Он тебе нравится? По-моему, он интересный мужчина, высокий, в прекрасной форме, как все они». Она улыбнулась. «Еще молодой, всего-то 40 лет. Я так понимаю, что он к тебе неравнодушен? Почему ты его отталкиваешь?» Наталья молчала, глядя вдаль. «Ты боишься предать память Штефана?» Морен сама коснулась больной темы. «Больной не только для Натали, для нее тоже. Легче не стало с годами. Но ты не можешь так жить, вспоминая только о нем. Жизнь должна на этом закончиться. Должно быть что-то дальше. Со Шлетом я видеться не буду». Наталья ответила неожиданно резко. «Почему? Он тебе не нравится? Нет, он красивый мужчина. Они все красивые, лейб-штандарт, одним словом. И, как говорил наш дед Харламыч, лейб-стандарт, ты самый высокий стандарт, высший класс и по внешности, и по всему остальному. Но не для меня. Я уж как-нибудь одна без них, без их помощи, а уж тем более без их ухаживаний. Они нажаловались, что я грубо разговаривала с этим Шлетом в клинике». Она посмотрела на Морен и снова перевела взгляд на море. «Почему нажаловались?» Барон мягко взяла ее за руку. «Мне никто не жаловался. Просто Франц рассказал Йохану, а он сегодня сказал мне. Не специально. К слову, когда узнал, что ты приехала из Парижа. Без всякой обиды и зла. Они хорошо к тебе относятся. Мишу Косенко и его разведчиков в Австрии сжег этот самый лейбштандарт». Наталья сказала, помолчав, «это я точно знаю. Может быть, тот же Шлет, даже ваш красавец Йохан. Простите меня, я понимаю, что вы его любите, но это так. Но и они же спасли ту раненую женщину. Старика, снайпера, капитана и майора, — напомнил Морен. Это не сделали ради вас. Что им стоило?» «Нет, это неверно», — Морен возразила. «Не думаю, что если бы на месте Йохана оказался кто-нибудь еще... Пусть даже и человек, который был бы настроен ко мне романтично, такая операция могла пройти. Даже, скорее всего, не могла. Всех раненых убили бы, забрали в плен. Неужели стали бы возвращать русским? У меня была похожая ситуация. Человек, которого я любила сильно, не меньше, чем Йохана, сжег у меня на глазах целую русскую деревню вместе с жителями. Сжег их живьем, хотя я просила, умоляла. Он ни в чем не уступил мне». «Ты не права». Она помолчала. «Потом...» Она добавила через мгновение. «Потом, если бы вместо тех разведчиков в этом заброшенном доме оказались бы сами Шлет и Йохан, эти разведчики что, оставили бы их в живых? Позволили бы спокойно уйти? Не сожгли, может быть, но просто бы убили. Сожгли, потому что уж, наверное, боеприпасов не было, берегли. Я вам говорила, мадам Мари, еще на балатоне... Для меня между Штефаном и всеми этими шлеттами есть разница. Есть разница между вами и ими. Я это сказал тогда, скажу и сейчас. Ну, то, что между мной и ими есть разница, я согласна. Но между Штефаном и ими какая? Даже я не знаю. Он не был национал-социалистом. Вы его не так воспитали. У него не было никаких расовых предрассудков. Ему совсем не мешали славяне. Он никого не хотел уничтожать. Штефан не стал бы стрелять в девчонок с косичками под Сталинградом. Я все-таки убеждена в этом. А они стали бы. И Шлец стал бы. Этот ваш Йохан Пайпер, которого Джилл превозносит как главного героя Рейха, тоже стал бы и стрелял не один раз. Я с тобой не спорю, стали бы. Варен снова обняла ее за плечи и привлекла к себе. Тогда стали бы. Знаешь, Натали, жизнь долгая и очень трудная штука. Она не знает черного и белого. Она вся состоит из весьма размытых и нечетких красок. Ничего нельзя сказать точно. Ни в чем нельзя быть до конца уверенным. Все переменчиво. И человек тоже. Жизнь часто ломает людей, переделывает их. Люди способны изменяться, ты никогда не замечала? Мне приходилось видеть ситуации похуже, когда стреляли не в противника, с которым ведут войну, когда в спину стреляли по своим безоружным, ничего не подозревающим людям. Это делал не кто-нибудь. А мой приемный отец, человек, который значил для меня в жизни очень много. Ты так уверенно говоришь о Штефане, и я очень признательна тебе за это. Но сама я так не уверена. Да, он не был национал-социалистом. Да, он вырос в другой среде. Да, и воспитал его в традиционных европейских христианских ценностях, как воспитывали меня. Но я все-таки не могу сказать с уверенностью, как ты, что он не стрелял бы. Среда, в которой он вращался, дивизия СС, одна из лучших, одна из самых знаменитых дивизий, это наложило отпечаток. Это само по себе предъявляло требования, которым надо было соответствовать. Я никогда не слышала от него, что ему что-то неприятно, что ему что-то не нравится. Я бы заметила, если бы это было так, он скрывал это от меня. Нет, его все устраивало. У него было много друзей в дивизии, его любили. Боюсь, что он стрелял бы. Как это не грустно признать не только тебе, но даже мне, мне даже еще более грустно. Да, мой сын пошел на войну, чтобы стрелять и убивать людей. Никто его не заставлял. Он сам хотел быть как отец. Она встала рядом с Натали, тоже глядя на море. И благородной войны не бывает. Она осталась в рыцарских сагах. Именно поэтому теперь я всеми силами борюсь за то, чтобы такая бойня, какую пришлось пережить нам, а мне пришлось пережить два раза больше, никогда не повторилась. Но все-таки нельзя вечно пенять на прошлое. Она посмотрела на Наталью. Кто они были? Франц, Йохан, их товарищи. Молодые парни, по 20-25 лет, которые всю свою сознательную жизнь слушали рейхсфюрера Гиммлера и доктора Геббельса. Те объясняли им мир так, как им хотелось, чтобы они представляли его. А разве в России теперь не поступают так же? Это трагедия целого поколения очень способных, талантливых людей, которые ввели в заблуждение. Они понимали мир так. Но мир тоже не остался в долгу, как мы знаем. Пришло время, и он объяснил им, что есть на самом деле. Это было жестоким разочарованием, ударом, который, возможно, далеко не все заслуживали. Сейчас, после всего, что они пережили, после поражения, я уверена, нет, они бы не стреляли. 100 раз подумали бы, эти бы подумали. Другие, я не уверена. Она сделала паузу. «Я вижу, что делают американцы во Вьетнаме». И говорю себе, вот этим еще не все понятно. «Ты видела, что они сжигают джунгли напалмом, уничтожая все местное население, которое там прячется? Травят людей газом. Я такого не видел даже во время Второй мировой войны. Да во время Первой тоже. Я понимаю, это особая война, в которой нет линии фронта, и каждый житель враг, но это ужасно». Какое там Мальмеди? Это все сплошное преступление. И Билл Смит тоже принимает в этом участие. Если не он сам, то такие же, как он, выпускники Вестпойнта. Да и сам он, конечно, тоже. Им тоже предстоит пройти свой путь, кое-что узнать, что уже узнали мы. если ты хочешь знать мое мнение. Там между Шлеттом и Биллом Смитом я все-таки выбрала первого. Но это твое дело. Во всяком случае, я не вижу смысла отказываться от ресторана. Возможно, ты там узнаешь больше о нем, чем здесь со мной. Но ты ничего не узнаешь, если не будешь разговаривать, а просто оттолкнешь от себя. Всегда есть причина послушать, что он тебе скажет. Ну, кто я для него, мама? Наталья резко повернулась. Я унтерменш, трассортная славянка. Не думаю, что он до сих пор так о тебе думает. Или вообще когда-то думал. Напротив, он пытался ухаживать за тобой еще на Балатоне, если я правильно помню. Я не думаю, что на этом надо зацикливаться. Это вообще надо все поскорее забыть, чтобы не отравлять память. Договорились? Она улыбнулась и взяла Наталью за руку. Так и внула. Пойдем завтракать? Когда они вошли, Джилл смеялась. Пауль поднялся и придвинул Натали стул. Маран обошла стол и села рядом с Йоханом. «Нет, мама, это я о фильме. И чем там закончилось?» Женевьев налила ей кофе. «Благодарю. Партизаны поймали». «Как бы не так, мама!» Джилл передвинулась на самый краешек стула и понизила голос, точно сообщала секрет. «Ты помнишь, как он на лодке уплыл на середину реки?» «Да, помню». Морен намазала на тост апельсиновый мармелад. «И что, он утонул?» «Где там?» Джилл опять засмеялся. «Я же говорю, олимпийский чемпион. Он с лодки нырнул и с головой в воду спрятался. Они все ходят, ищут его, а он сидит себе и сидит, и не захлебнулся». «Где он там сидит?» «Проверить никто не догадался. А потом я была потрясена». «Пауль, правда?» Она повернулась к Красу. «Вдруг откуда ни возьмись, советские разведчики приплывают». «Как это приплывают?» «Ну так, на лодках, чтобы спасти его. Просто целый отряд. Вся округа оккупированной дивизии Лейбштандарт. Они плывут себе, веслами гребут, не торопятся в этих их, как называется, плащ-палатках, в пилотчиках с красными звездами, без какого-то там камуфляжа. А зачем? Их и так никто не видит. Я спросила Йохана, может ли такое быть, а он молчит. Но я сама понимаю, что это не может быть. И как эти разведчики спасли партизана, пока командиры Лейбштандарта отсутствовали на совещании у Дитриха?» Она с улыбкой посмотрела на Йохана. «Других объяснений я тут не вижу». «Нет, мама! Они про него вообще забыли, даже не заметили». «Вот как?» «Высадились на берег и залегли в кустах». «Как американцы в Нормандии», — подсказал Крас. «Вот-вот примерно. А дальше?» «А дальше все, мама». Джилл пожала плечами. «Фильм закончился. Красная армия пришла. Но разве большевики были в Италии, да еще в 43-м году, как я поняла? Или это уж не важно?» «Мадам, я прошу прощения», — на лестницу вышла Женевьева. «Вас по телефону президент Эйзенхауэр». «Не забудь, о чем мы говорили с тобой». Йохан придержал ее за руку. «Ну, не по телефону же». Она взглянула на него с нежным упреком. «Ну, что, быстрее?» «Куда быстрее?» «Я сейчас иду, Женевьева».